Глава 12. Свобода по лимиту. Импровизированный магический побег. Как понял Семен из рассказа старшего техника Замана, социальное устройство Иксмира, он же мир равновесия по-местному, напоминало классическую государственную пирамиду власти. В ее основе находилось множество техников, обслуживающих разнообразные устройства жизнеобеспечения мира равновесия, от самых простейших до самых сложных. На той же ступени находились и немногочисленные люди-врачи, и стерилизованные женщины из борделей. Прочая обслуга, короче говоря. Выше стояли охранники, следившие за порядком среди техников. Еще выше были наказатели, которые следили за всеми. Что-то вроде гестапо, как определил для себя Семен. Потом шли хозяева, то есть чужие. Хозяевами они были для Замана и всех остальных, но никак не для Семена. Управлял же миром равновесия и всеми остальными мирами чужих, главный хозяин. Он же император чужих, которого Заман никогда не видел. Чужих в мире равновесия, по словам Замана, было не очень много. Постоянно здесь проживал лишь главный хозяин со всеми своими приближенными, советниками и телохранителями. Проживал обособленно, в глубинной части мира, куда доступа людям не было. А стержнем пирамиды был инкубатор, загадочный и зловещий. Собственно, весь Иксмир и был создан ради того инкубатора, для его содержания и надежной охраны. И вся жизнь людей мира равновесия подчинялась одному – обслуживанию инкубатора, качественному, оперативному, добротному. Потому что инкубатор производил хозяев, то есть чужих. Инкубатор был надежен, инкубатор был вечен. Но, как и любая техника, он иногда давал незначительные сбои, и тогда на его ремонт аврально, под охраной, направляли специалистов-техников. Порой целым жилым блоком, которым после выполнения необходимых работ хозяева стирали память в больничке. Память о том, что не видели в святая святых мира равновесия. Стирали, по объяснению хозяев-врачей, во избежание раскрытия местонахождения инкубатора и возможных диверсий. Охранникам, входившим в инкубатор, память стирали тоже. Иногда такое вмешательство в работу мозга заканчивалось для подопытного печально. Помимо назначенных к удалению фрагментов памяти, уничтожалось и многое другое. Такого человека, не помнящего почти ничего, называли стертым. За одного из которых Заман с его командой и приняли Семена. Стертые, если могли справиться с простейшей работой, продолжали жить. Если не могли, отправлялись в инкубатор. Первичное стирание памяти, удаление ненужных, а порой и вредных для профессиональной деятельности воспоминаний, по прибытию в мир равновесия делали всем, кто имел глупость заключить контракт с чужими через вербовщиков, людей-посредников. Замечательный контракт на великолепно оплачиваемую секретную работу. Стирали, невзирая на то, хотели этого вновь прибывшие или нет. Впрочем, выгодное предложение было всего лишь приманкой. Здесь, в мире равновесия, контрактники сразу же становились бесправными рабами, пожизненно. Ходили слухи, что зачастую хозяева обходятся и без формальных договоров, незаметно похищают нужных им специалистов из технически развитых миров, и вся недолго. Наказатели во всем этом безобразии с регулярным промыванием мозгов не участвовали, хозяева их не трогали. Во-первых, потому, что наказатели никак не были связаны с инкубатором. У них были другие задачи. А во-вторых, потому что у наказателей и так изначально было стерто в сознании все, что только можно было стереть, не уничтожив при этом человека как личность. А взамен наказателям прививалось типовое, одобренное главным хозяином, верноподданническое мировоззрение и комплекс стандартных навыков по выслеживанию бунтарей и недовольных. Техников, как предполагал Заман, хозяева не переделывали так радикально из опасения возможной утраты ими профессиональных навыков и творческого подхода к ремонту в нештатных ситуациях. Основные знания по обслуживанию устройств мира равновесия внедрялись техникам в память сразу же при первичной обработке. Охранники не подвергались изменению личности за ненадобностью. Достаточно было и начальной переделки. Эти люди и при найме, как правило, не блистали интеллектом, а уж после обязательной процедуры вообще становились похожими на зомби, на весьма исполнительных и бесстрашных зомби. Насколько был осведомлен Заман, наказателей создавали из наиболее хитрых, умных и отчаянных уголовников, ни ценящих ни свою, ни чужую жизнь, из уголовников, приговоренных к смертной казни. Хозяева в разных мирах выкупали за большие деньги этих смертников из тюрем и своевременно пополняли им ряды своих верных слуг. Пополняли потому, что убийц с искусственной душой не любили ни техники, ни охранники. И, возможно, именно поэтому с наказателями то и дело происходили несчастные случаи со смертельным исходом. С настолько смертельным, что восстановить погибшего наказателя не могли даже в больничке. Хотя в ней могли лечить все что угодно, начиная от обычного насморка и заканчивая оживлением трупа. Если труп, разумеется, был свежий и более-менее целый. Лечить все что угодно, на усмотрение хозяев. Больничка, пожалуй, была единственным местом в мире равновесия, где работали не люди, а хозяева, чужие. Люди-врачи, живущие вместе со всеми в ячейках, к больничке никакого отношения не имели. В лечебное заведение хозяев бесправные жители мира равновесия обращались лишь в крайнем случае, без уверенности в помощи. Семен, слушая рассказ Замана, мрачнел все больше и больше. Не помогло и шампанское, которое Мар заботливо обновил. Едва закончилась первая бутылка. «Концлагерь какой-то, ей-ей!» – зло сказал Семен, дослушав повествование Замана. «Ужас! И как вы это все терпите?» «Впрочем, понятно как. Зомби-охранники, гестапо и регулярное стирание памяти. Не пойму одного. Почему чужие, то есть ваши хозяева, сами не занимаются своим инкубатором? Плодились бы себе втихаря, размножались. Людей зачем гробить?» Заман поставил на стол недопитый бокал шампанского и насупленно уставился на ни в чем не повинную посудину. «Ходят слухи, что главный хозяин абсолютно не доверяет своим. Потому-то здесь в обслуживании только люди. А еще есть слушок, очень похожий на правду. Мерзкий слушок». «Какой?» Семен был готов услышать любую пакость, с этого мира станется. «Слух о том, что в инкубаторе регулярно проводят ритуал человеческих жертвоприношений», — угрюмо молвил Заман. «Иначе инкубатор действовать перестанет. Она сгоняет не для ремонта, а для обязательного участия в том ритуале. Потому и память стирают, усыпляют всех сразу после ритуала, прямо в инкубаторе. Потом доставляют в больничку и стирают». «Откуда же тогда слухи?» – поинтересовался Семен. «Ежели память стерта, то откуда?» «Ну…» – неуверенно протянул Заман. «У одного какой-то огрызочек недостертого воспоминания остался, у другого. Так, наверное, эти сплетни и появляются, с которыми наказатели борются. Кто слишком много болтает, долго в своей ячейке не живет, пропадает». «Понятно». Семену расхотелось пить шампанское. Как-то не тянуло после услышанного. «Скажи, Заман, а почему ты меня принял за охранника-наказателя? Неужели я похож на исполнительного зомби или на верноподданнического службиста?» «Немного похож», — с неохотой признался Заман. «На охранника. Ростом. Но они без мата ни одной фразы внятно сказать не могут. Так что вряд ли ты был охранником. Понимаешь, Семен, очень подозрительно, когда к тебе подкатывает незнакомый человек, тем более в таком гиблом месте, как транспортная магистраль, и начинает демонстрировать свою память, показывать, что он все-все помнит из своей прошлой жизни. Или нарочно придумывает, что помнит, провоцирует. А когда ты, Семен, мимоходом сказал, что больнички не боишься, и что у санитаров-поисковиков руки короткие тебе взять, вот тогда я решил, ты из верховой надзирательной системы, значит, глаз на меня и моих ребят положил. Что я еще мог подумать?» «Да, действительно», — вздохнул Семен. «Что же еще? Заман, а где у вас содержат пленников? Контрактников, то есть? Я уже тебе говорил, что мне надо найти одного человека, кардинала. Надеюсь, ему вправлять мозги твои хозяева не стали. Не тот расклад, не тот клиент». «Ты обещал мне рассказать о том, что знаешь сам», — упрямо напомнил Заман. «Вот и рассказывай, а после я подумаю, чем тебе помочь. Не переживай, уж что-нибудь досообразим». «Договорились». Семен воспрянул духом и налил шампанского себе и Заману.